«Очень сожалею, миссис Бикет, я хорошо помню вашего мужа, но у нас нет для него места. А вы совсем поправились?» «О, да, только я тоже никак не могу найти работу». «Какое лицо для обложек! Прямо Монна Лиза!» «Ага, роман Сторберта». «Ладно, я поговорю с вашим мужем. Скажите, вы бы не согласились позировать художнику для обложки? При желании могли бы и дальше работать по этой части. Вы как раз подходящая модель для моего друга. Вы знаете работы Обри Грина?» «Нет, сэр». «Очень неплохо. Даже совсем хорошо, хоть и в декадентском духе. Так вы согласились бы позировать?» «Я согласна на всякую работу, лишь бы добыть денег. Но лучше не говорите мужу, что я была у вас. Он может рассердиться». «Хорошо. Я с ним встречусь как будто случайно. Вы говорите, он стоит у святого Павла?» «Только здесь, к сожалению, ему работы нет, миссис Бикет. Да кроме того, он едва сводил концы с концами на наше жалование». «Когда я болела, сэр». «Да, конечно, это сыграло роль». «Конечно, сэр». «Ладно, давайте я напишу вам записку к мистеру Грину. Присядьте». Он писал, украдкой поглядывая на нее. Это худенькое большеглазое лицо, эти и сине-черные вьющиеся волосы необычайно интересно. Пожалуй, чересчур утонченно и бледно для вкусов широкой публики. Но, черт возьми, нельзя же из-за публики вечно рисовать стандартные синие глаза, золотистые локоны и красные, как мак, щеки. «Она не совсем в обычном вкусе», — писал он, — «но так хороша в своем роде, что может стать художественным типом, как типы Бердсли и Данна». Когда викторина ушла с запиской, Майкл позвонил секретарше. «Нет, мисс Перрен, она ничего у меня не выпрашивала». «Но какое лицо, правда?» «Я тоже решила, что вам надо поглядеть на нее, но ведь она не писательница». «О, нет!» «Ну, надеюсь, она добилась того, что ей нужно?» Майкл усмехнулся. «Отчасти, мисс Перрен, отчасти. Вы меня считаете ужасным дураком, а?» «Ничуть, что вы! Но, по-моему, вы слишком мягкосердечны». Майкл взъерошил волосы.